Завтра же выбери одну служанку и отошли ее к старой госпоже. Пусть ей платят то жалование, которое до сих пор получала Сижень. Что же касается Сижень, то ей будут платить по 2 ляна серебра и по 1 связке монет из тех 20 лян, которые получаю я. Все остальное пусть ей выдают так же, как наложницам Джао и Джоу, но только за мой счет, а не из общей казны. «Вы слышали, тетушка?» — воскликнула Фэнзе, обращаясь к тетушке Сюэ. «Разве не так я говорила? Ведь все получается, как сказала я». «Так и должно быть», — подтвердила тетушка Сюэ. «О внешности Сижень я не говорю, но ее поведение, характер и умение обращаться с людьми поистине редки». «Разве вам известны достоинства Сижень?» — сквозь слезы спросила госпожа Ван. «Я сама знаю, что она в 10 раз лучше Бао Юя. Если она будет служить ему всегда, можно считать, что Бао Юю повезло». «Если так, почему бы ей с завтрашнего дня не открыть лицо и совсем не перейти жить к Бао Юю?» — вставила Фэнзе. «Открыть лицо» — образное выражение, означающее стать наложницей. «Это, пожалуй, не годится», — возразила госпожа Ван. «Бао Юй еще слишком молод, да и отец не разрешит ему обзаводиться наложницами. Кроме того, Бао Юй смотрит на Сижень как на служанку, и хотя ведет себя с ней вольно, но все же слушается ее. Если Сижень станет его наложницей, она не осмелится ему перечить. Придется пока эту мысль оставить. А годика через 2-3 поговорим». Так как больше разговаривать было не о чем, Фэнзе поклонилась госпоже Ван и вышла из комнаты. На террасе ее ждали несколько экономок, чтобы доложить о делах. Едва Фэнзе вышла, как они торопливо приблизились к ней и сказали: «О чем это вы так долго разговаривали с госпожой? Наверное, утомились?» Фэнзе ничего не ответила, закатала рукава своего платья и остановилась на пороге. «Здесь прохладнее», — заметила она. «Я постою немного, пусть меня обдует ветерок, а затем пойдем». Она помолчала, потом, обратившись к служанкам, добавила: «Так вы утверждаете, что я слишком долго разговаривала с госпожой? А что бы вы стали делать на моем месте, если б госпожа вдруг вспомнила все дела за 200 лет и потребовала, чтобы все ей объяснили?» Она снова помолчала, холодно усмехнулась и сказала: «Придется теперь быть с ними построже. Что ж, пусть жалуются на меня, госпоже, я не боюсь. Пусть эти распутные болтливые бабы не пытаются что-либо получить. Вычитать будут у всех. Срезали жалование служанкам, и они стали роптать на меня. А подумали они о том, достойно ли иметь 3 служанок?» Ругаясь и вслух выражая свое недовольство, Фэнзе отправилась к матушке Дзя. Ну, об этом мы рассказывать не будем. Между тем, тетушка Сюэ, Бао Чай и другие девушки, покончив с арбузом, попрощались с матушкой Дзя и разошлись. Бао Чай и Дай Юй вместе отправились в сад. По пути Бао Чай пыталась уговорить Дай Юй зайти в павильон благоухающего лотоса. Но Дай Юй отказалась, ссылаясь на то, что ей нужно купаться. Они расстались, и Бао Чай продолжала путь одна. Она зашла во двор наслаждения розами, намереваясь поболтать с Бао Юем и рассеять внезапно напавшую на нее сонливость. Но когда она вошла в ворота,